Глава 7. Марьям. Магия, алхимия, ярмарка, таверны, бордели, продажи. Десятки идей после успешного таранного удара вломились в мою голову. Под присмотром мага, двигаясь обратно в избушку старосты, я размышлял о том, как лучше пригласить и привлечь жителей соседних деревень на нашу ярмарку. Как заставить их остановиться именно в таверне, а также втюхать все то добро, что у нас есть. Хоть кровь из носу, мне требовалось как можно скорее раздобыть дешевую рабочую силу, привлечь ту в деревню и заставить работать на себя. Но как это сделать, когда из доступных законных вариантов есть только дорогие рабы и крестьяне из соседних владений? На мгновение в голове промелькнула мысль: а как бы было хорошо, если б соседские крестьяне подняли своего господина на вилы и бросились в бега. Неплохая мысль требовала фиксации, но только мысленной, ибо оставлять такие улики в моем личном дневнике попаданца — настоящее кощунство. Вернувшись в избу, лицезрел приятную глазам картину. Суетливая Марьям, накрыв стол, поставила вино. Запасы коева, как казалось ранее, уже исчерпаны. Приготовила утку, а также, чуть приведя себя в порядок, подготовила небольшой стальной чан для мытья ног. «Господин староста Людвиг, чего сначала изволите? Отужинать или обмыться, а после трапезничать?» «Зови просто господином», — коротко отрезал я. «Давай сначала умоемся. Вода теплая. Понимая, кто именно сейчас меня будет мыть, спрашиваю я». «Парное молоко», — отозвалась та и, сопроводив меня до ближайшего стула, припала на колени, помогая скинуть обувь. Руки ее быстро и умело снимают с меня ботинки, ну а после закатывают просторные штанины. В каждом движении чувствуется пережиток произошедшего с утра. Мне даже кажется, что девушке стыдно, и она хочет извиниться. «Марьям, спасибо за твои труды, но я не настолько богат и щедр, чтобы платить тебе за каждую услугу». Мои слова заставили крестьянку на миг остолбенеть. «Вы уже заплатили, господин?» — подняв свои красные глаза, проговорила та. «Заплатили ровно на один серебряный больше, чем полагается». Повторив сказанное мною ранее, девушка вновь вернулась к своей работе. Погрузив мои ноги в горячую воду своими сильными пальцами, Марьям довольно умело размяла мышцы и кожу. В своих стараниях она казалась максимально искренней и честной. В ее глазах я больше не видел угрозы. Только благодарность, только надежду. Закончив с массажем и вновь подняв голову, та спрашивает: «Желаете ли перед ужином чего-либо еще?» От ее касаний, невербальных знаков и едва слышного пыхтения во время работы, мой уже успевший повидать разное дружок внезапно проявил заинтересованность. «А что еще ты мне можешь предложить?» Словно ожидая этих слов, девушка, делая шаг от чана, пару движений скидывает с себя абсолютно всю одежду. Глазам предстает печальная картина. Плоская грудь, едва отличающаяся от мужской, втянутый живот с выступающими ребрами, ну и, конечно же, расположенные ниже темные, непролазные и дремучие чищобы, лезть в которые мне совершенно не хотелось. «Уж прости, лесов и кустарников с меня на сегодня хватит», не скрывая своего взгляда на женскую промежность, с упреком проговорил я. От этого девчушка, постыдно раскрасневшись, отвечает: «У меня есть еще рот. Все приезжие хвалили мои белые зубы и то, что я могу делать языком. Если позволите...» «Да, напора ей не занимать. Да и от таких откровений там снизу все только теснее и теснее. Еще никто и никогда меня так не упрашивал». «Ну, давай посмотрим, что ты можешь». Все так же, сидя на табурете, жестом предложил я той начать. И девушка, улыбнувшись, припав на колени, ручками потянулась к шнуровке пояса. Легкий рывок, и ткань, придерживаемая Марьям, сползает до колен. Улыбка победительницы проступает на лице крепостной, когда та видит поднятый флагшток. «Да, невзирая на все свои минусы, ты действительно смогла меня возбудить». Положив той руку на голову, с наслаждением принял первое влажное касание ее язычка. Охватывая член губами, та медленно, не спеша, позволяла головке проникать все глубже и глубже. Вдобавок ко всему, стимулируя меня и мое нутро своим женским постанованием. Миллиметр за миллиметром ее язык отдалял меня от текущей реальности, приближая к самому настоящему небесному блаженству. Вниз, вверх, вниз и снова вверх. Чертовка не соврала, отсос у нее действительно был на уровне. И в конце концов именно этот уровень и застал меня врасплох. В тот момент, когда маленький, казалось бы, ротик Марьям заглатывает вслед за членом и двух его известных спутников, я не выдерживаю. Мои ладони падают той на голову, прижимая девку, вгоняю член на максимальные глубины, отчего девушка в ответ хватает меня за задницу. Звучные глотки доносятся на всю просторную комнату, после чего я, отпустив женскую голову, позволяю той отстраниться и отдышаться. Непродолжительный кашель сменяется таким же коротким смехом. «Я ведь вам понравилась, да, господин?» — спрашивает Марьям. «Ну, скажите честно, ведь понравилась же». «Ты была неплоха. Понимая, что мое признание может означать только мое полное поражение как взрослого любовника и мужчины, отвечаю я. И та вновь довольно улыбается. «Ну, раз так, быть может, тогда и постель вам согреть позволите?» Предлагая свои услуги, скалится девушка. «Я же сказал, то, что у тебя снизу, меня не устраивает. Да и к тому же тебе следует помыться. А еще вдруг ты чем, больна или...» «В шее нет, лихорадки тоже, клянусь, господин!» Тотчас отозвалась девушка. «Что в шее нет, это хорошо. Но как насчет женского здоровья?» «А что с ним может быть не так? Уже ж как 100 лет прошло с того дня, как последнюю чревовую хворь королевские маги извели. У нас с этим строго. Да и я ж вам и себе не враг. На костер не хочу». Внезапно, дав заднюю, попятилась девушка. «Сестра говорит, вы и наша надежда. И пусть я и не самая умная и не благородных кровей, но доброго хозяина никогда бы подобной опасности не подвергла». Говорила та убедительно. Ну или, по крайней мере, достаточно настойчиво для того, чтобы внутри вновь загорелся огонек. Чертова девчонка и ее подача реально сводили с ума. «Хорошо, только подмойся, и то, что снизу, придется сбрить, поняла?» В очередной раз, взглянув на тот терновый пиздец у нее между ногами, категорично произнес я. «Сбрить совсем, что ли?» Уверенности и желания в голосе той поубавилось. «Разумеется. И не только лобок, но и задницу. Желая понять, что ее так смущает, продолжаю давить я». «Помилуйте, господин, да как же я с открытой-то срамотой в реке с бабами купаться буду? Меня ж детем вечным прозовут и...» «Ну вот и выбирай, либо моя кровать, либо общество твоих сельских баб». Разочаровавшись в ответе куртизанки, выплюнул я, попутно оставив в мыслях засечку о просьбе к барелю по обследованию данной барышни. Говорила-то она складно, но меня терзали смутные сомнения. Люди в 21 веке хламидий там всяких и ВИЧ победить не могут. А тут пальцами щелкнул и на те. С хрена не капает и пизда не чешется. Не верю.